Инесса Плескачевская. Китай. В поисках настоящей Поднебесной. К слушателю. Инесса Плескачевская. Это всегда происходит с теми, кто впервые приезжает в Пекин или Шанхай. Практически без исключений. Сначала минут 15 едут молча, озираясь по сторонам, а потом ближе к центральным кварталам следует удивленный вопрос. «Это что, Китай?» Обычно отвечаю, нет, не Китай, это Пекин. Через пару дней, после того, как проходит первый восторг, спрашивают, а настоящий Китай где? Вопрос неизменно ставит меня в тупик. Я и сама охочусь за настоящим Китаем. Многие полагают, что настоящий Китай — это серые одноэтажные здания, грязь на улицах и люди в синих костюмах и кепках со звездой, и что-нибудь жуть какое экзотическое в ресторанах. Это все тоже есть. И если задаться целью, то найти несложно, особенно в ресторанах. Многие полагают, что истинный Китай нужно искать в деревне. Чем глуше, тем лучше. Я как-то побывала в такой. 3 часа взбирались под дождем по узкой горной тропе, которая никогда не касалась колесо автомобиля. На горном склоне выстроились деревянные домики, в которых обитает более 500 жителей деревни Тунле. Условия жизни крайне простые, если не сказать примитивные. В подполе живет скот, над ним семья, которая спит в одной комнате вокруг очага. Практически идиллия. Никто не жалуется. На жизнь окружающий мир смотрят философски. С горы не спускаются. В город не ходят. Зачем? Одна женщина сказала: «Ну, ходила я как-то в деревню на другой стороне горы. Так и там такая же жизнь, как у нас. Зачем еще куда-то ходить?» Счастье в неведении. Когда о чем-то не знаешь, этого как будто и не существует. Кстати сказать, жители Тунле уверены, что их деревне есть та самая Шангрила, она же Шамбала, которую европейцы ищут уже 2-е столетие. Позавидовала, они свой рай уже обрели. Верить в то, что место, где живешь, лучшее на земле, в этом тоже настоящий Китай. Я много ездила по стране и всякий раз ловила себя на мысли, настоящее или все-таки туристическое? Интересно, что даже когда место становится слишком туристическим, оно не перестает оставаться по-настоящему китайским. Взять хотя бы мой любимый город Лицзян. Он знаменит лабиринтом мощеных булыжником улиц, которые прорезают многочисленные водные каналы. Не так, чтобы Венеция, каналы слишком узкие, никаких лодок, но чертовски красиво и уютно. Сейчас это один из главных туристических городов Китая. По вечерам приходится буквально продираться сквозь толпу, заполоняющую узкие ресторанные улочки. Но и в туризме, и в местных развлечениях неизменно ощущается та самая китайскость. Первая и главная отрада туриста – хорошо поесть. Когда желудок наполнен, сердце поет, и вы эту песню непременно услышите. Песенные соревнования – любимое развлечение сытых туристов. Поют громко, один ресторан против другого, при настежь открытых окнах. Громкий, шумный, разухабистый – тоже Китай. Очень даже настоящий, просто, может быть, вы его иначе представляли. Настоящую Поднебесную, сказали мне как-то, можно увидеть в городе Пиньяо. Провинция Шанси, в которой он находится, так же, как и соседняя Шэньси, считаются колыбелями китайской цивилизации. А Пиньяо – уникально сохранившийся старинный город, как и Лицзян. Съездила. Посмотреть на все настоящее сюда приезжают многие, и никто не покидает эти места разочарованным. Все атрибуты подлинности налицо, и серые дома с черепичными крышами и загнутыми вверх карнизами, булыжник мостовых и старики в синих костюмах. Они к ним привыкли в годы своей молодости и не хотят снимать. На самом деле, настоящий Китай повсюду. Нужно только открыть глаза и отказаться от собственных стереотипов. Его можно найти и в стремительном ритме Пекина, Шанхая и Гонконга, и в плавных, под стать неторопливо текущим здесь каналам, кварталах Тун Ли и Джоу Джуана, и в гомоне восточного базара в Кашгаре, и в пронзительных ветрах внутренней Монголии и Цинхая. Китай прекрасен своим многообразием. За одно путешествие можно посетить как будто множество стран с разными лицами, языками, кухнями и архитектурой. Только две вещи будут напоминать о том, что вы все-таки в Китае. Деньги и время. Они едины везде. А все остальное отличается. Добро пожаловать в Китай. Он не может не понравиться.